Стремление к садовому разнообразию выражалось в частности и в том, что садоводы всех времен заботились о разведении редких сортов цветов, кустов и деревьев. Их привозили из разных стран, в том числе из восточных, южных, а впоследствии из американских. Увлечение экзотическими и дорогими цветами было вполне естественно, если принять во внимание, что сад всегда был неким микромиром и должен был давать представление о богатстве Вселенной. В средневековых садах Западной Европы появлялись цветы и растения, ввозившиеся крестоносцами с Ближнего Востока. В садах Англии появлялись тогда же растения Средиземноморья, а в эпоху Ренессанса и барокко увлечение экзотическими растениями приобрело характер почти что мании. Начиная с эпохи Ренессанса, богатство сада постепенно становилось престижной необходимостью для всех представителей имущих классов, включая и королевские семейства. Английская королева Елизавета I принимала даже послов в своем саду Уайтхолле. Принимали в саду и русских послов, что было для них непривычно и казалось им обидным для их престижа. Естественно, что такой официальный сад должен был быть особенно разнообразен и богат редкими растениями. В Киллингвордском парке фруктовые деревья, растения, травы, цветы, переливы цвета, щебетание птиц, струи фонтанов, плавающие рыбы — все в большом разнообразии напоминало о рае, писал в 1575 году Роберт Лейнам. Эллен Эйлер. Early English Garden and Garden Books, Вирджиния, 1972. Любовь к цветам отмечена еще в поэме Чосера «Легенда о добрых женщинах». Там, кстати, любимая англичанами Дейзи, Маргаритка, фигурирует как эмблема безупречной женственности. Любовь англичан к цветам зафиксирована в поэзии Шекспира и Спенсера. Цветы и сады в творчестве Шекспира изучены в упомянутой уже выше монографии Хенри Эллекомб «The Plant Lore at the Garden Craft of a Shakespeare» 1896. Разведение цветочных садов стало в XVI веке очень популярным искусством, и специальные книги о садах и их разведении появлялись довольно часто. Театрум Ботаникум 1640 английского садовода Джона Паркинсона содержит описание 3800 различных садовых растений. Другой садовод, Джон Ри, в книге «Флора» 1665, объявляет: «Избранная коллекция живых красот, редких растений, цветов и фруктовых деревьев составляет несомненное богатство, славу и отраду сада». В регулярном саду Канонс в Мидлсексе, согласно описанию 1722 года, были желуди, вывезенные из Легхорна, цветочные семена из Алеппо, черепаха с Майорки, особые утки, аисты, дикие гуси, вишневые деревья с Барбадоса, свистящие утки и фламинго. Там были страусы, голубые макао, домашние птицы из Виргинии и певчие птицы, и, наконец, орлы, которые пили из специальных подогреваемых бассейнов. Газон в этом саду подстригался дважды или трижды в неделю и пололся ежедневно. Отмечу попутно, что стволы деревьев в царском селе мылись мылом, дорожки выравнивались после каждого дождя, а за газоном был не меньший уход еще в середине XIX века. Выводить новые сорта растений или ввозить редкости из других стран было для богатых садов почти что обязательным. Делиль требует выводить самому какие-либо редкости в своем саду и в крайнем случае привозить их из других стран. Когда же выше сил покажется сей труд, тебя сокровища других климатов ждут. Присвой себе их все. В саду сэра Матью Беккера в Ричмонд-Грине был в 1720 году выращен в Англии первый ананас. Художник Теодор Нетшер изобразил его на картине и дал к ней большую доску с мемориальной надписью. Совершенно очевидно, что стремление насадить как можно больше редкостей в саду делало необходимым устройство больших и разнообразных оранжерей. Огромное число растений так и оставалось в оранжереях, куда приходили ими любоваться хозяева, куда приводили гостей, где отдыхали и размышляли. Оранжереи становились одним из самых престижных участков сада, а сад рекомендовал вкус и богатство своих хозяев. Стремление к устройству богатых оранжерей было чрезвычайно существенно и в русских садах барокко, а затем и романтизма. Садовые редкости прямо указывают на идеологическое значение садово-паркового искусства. Садоводы не ограничивались в выборе растений тем архитектурным эффектом, который они могли создавать. Важна была редкостность, дороговизна растений, вызываемое ими чувство удивления и новизны. Еще в ранний период строительства царского села в 1710 году, пишет Дубяго, была построена первая деревянная оранжерея на 5000 растений, а в 1722 году каменная оранжерея близ юго-восточного угла зверинца. Она имела в длину 20 сажений и сооружалась под руководством садового мастера Яна Роузена. Постройка большой каменной оранжереи на участке между Большим и Малым Капризами относится к 1744 году. Эта оранжерея в 1771 году была снесена в связи со строительством пейзажной части парка. С этого времени главной оранжереей парка стало большое каменное здание, расположенное против старого сада на нынешней Комсомольской улице. В этих оранжереях выращивалась богатейшая коллекция южных растений, плодовых деревьев и цветов. Дубяга. Русские регулярные сады и парки. Ленинград, 1963, страница 226. Любопытные сведения о садовнике Генрихе Эклебене были опубликованы Столпянским. Садовник Эклебен выращивал в императорских садах самые разнообразные редкости. В 1764 году он вырастил необычайную пшеницу. Михаил Васильевич Ломоносов сообщал об этой пшенице. В здешнем императорском саду, что у Летнего дворца, стоял на месте Михайловского замка в Петербурге, старший садовник Эклебен прошлого года посеял на небольших полосках пшеницу и рожь на пробу искусства своего в размножении разного севу. Сие так ему удалось, что почти всякое зерно взошло многочисленными колосами, наподобие кустов. В одном из оных содержалось 43 колоса спелых, да 5 недошлых, из коих в одном начтено 81 зерно, а всех вышло 2375 зерен весом в 9,3 золотника. В другом кусте начтено 47 колосов спелых, да 12 неспелых, из коих один колос состоял из 62 зерен, а всех в целом кусту было 2523 зерна весом 10,5 золотника. Пшеничный куст из одного зерна происшедший состоял из 21 колоса, из коих один был в 61 зерно, а всех зерен 852 весом 7,75 золотника. Смотри Столпянский, садовник Эклебен и первая школа садоводства в Санкт-Петербурге. Согласно данным, опубликованным Столпянским, садовник Эклебен добился и других выдающихся успехов в выращивании в императорских садах различных редкостей. Он в 1758 году разводил к столу императрицы Елизаветы Петровны бананы в оранжереях Летнего дворца. Культура бананов продолжалась и при Екатерине II. Последнее известие об их разведении относится к 1771 году. Затем он разводил финики, первые известия о них относятся к 1767 году. Разводились также шпанские вишни, поспевавшие зимой наряду с огурцами. Разводилось сибирское гороховое дерево, акация и другие редкости. Эклебен был не просто огородником, он был садоводом высокого класса, с чином титулярного советника. Имел учеников и, очевидно, занимался планировкой садов, поскольку его ученикам в саду лабиринта полагались рисовальные инструменты, бумага и карандаши, и краски. Редкие растения и цветы продолжали оставаться главным элементом садов и в XIX веке. Шторх пишет о Павловском саде. К саду принадлежат обширные оранжереи длиною в 400 сажен. Самая малая часть отведена для плодовых деревьев, а наибольшая вмещает в себе цветы и редкие растения, числом всего до 6000 пород. О птичнике там же говорится. К строению примыкают с обеих сторон теплицы, ограничивающие собой небольшой сад, где летом выставляются с большим умением разные здесь редкие растения чужих краев. Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный Шторхом, с 12 видами, рисованными с натуры Жуковским и планом. Санкт-Петербург, 1843, страница 13. В Павловском парке находился еще ботанический сад, устроенный в 1815 году. К 1843 году в нем было до 2000 пород растений, зимой неукрываемых. Кроме всего этого, в Павловском парке был еще плодовый и овощной сад на половине дороги от старого шале к Елисаветскому павильону. Был еще и зверинец около Александровского дворца. Не случайно также посредине собственного садика в Павловске, где были собраны редчайшие растения, стояла статуя Флоры. Сад во все времена и во всех стилях должен был быть музеем живой природы. Смотри «Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей» Павла Свиньина. Санкт-Петербург, 1816. Проводимые Бенуа описи спецификации растений, выращивавшихся в оранжереях в 1748 и 1767 году, поражают экзотичностью того, что в оранжереях росло, и географической широтой. Среди растений юга были и американские, и африканские, и индийские, и арабские, и испанские. Считавшиеся редкостью в Англии в XVIII веке ананасы росли здесь в 100 горшках. Были здесь кофейные деревья, различные кактусы и так далее. Бенуа. Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Санкт-Петербург, 1910, страницы 161-162. Редкости растительного и животного мира сочетались в садах с редкостями минералогическими, с редкими и ценными античными скульптурами, подлинными остатками средневековых зданий и так далее. Кроме того, важны были какие-то элементы садового искусства других стран. В Англии, например, сады арабских народов, в частности испанских мавров, китайские, итальянские и прочие. Сады как бы заменяли собой путешествия по другим странам, а с другой стороны служили собраниями различных меморий о уже проведенных их хозяевами путешествиях, о местах их детства и так далее. У Александра Попа в его саду в Твикенхэме был грот. Его друзья со всех концов света присылали ему образцы редких камней, и Поп годами конструировал свой «Кабинет де курьезите». Здесь были германский шпат, кремень, куски лавы из Везувия, ядро шпатов в кристалле, различные окаменелости, самородок из перуанских копий, серебряная руда из Мексики, окаменелое дерево, камни из Бразилии, большие глыбы аметиста, кораллы, окаменелый мох и прочее. Разумеется, многие из редкостей прошлых веков сейчас уже не являются редкостями, и поэтому не могут производить того впечатления, которое производили когда-то и воспринимались как редкости и роскошь. Но в свое время богатство и разнообразие было в садах почти что обязательной деталью их устройства. В европейских садах всех эпох и стилей, вплоть до примерно середины XIX века, существенной их частью, помогающей преодолеть однообразие слагаемых частей и достичь предельно возможного разнообразия на крайне ограниченной площади, были лабиринты. Лабиринты устраивались в средневековых монастырских садиках, в садах Ренессанса, барокко, рококо и классицизма. Продолжали они существовать и в садах романтизма. Различие заключалось в их назначении, в особенностях их семантики. В средневековых монастырских садиках лабиринты символизировали собой сложную и запутанную жизнь человека. 7 смертных грехов и 7 добродетелей встречали человека на этом пути. Лабиринты могли означать и крестный путь Христа. В своей известной монографии «Сады и парки» Курбатов так пишет о средневековых лабиринтах. «Одна деталь убранства садов появилась, вероятно, в эпоху средних веков и впоследствии была сильно распространена. Это лабиринты или дворцы Дедала, то есть участки сада, прорезанные хитро сплетенным рисунком дорожек с одним или немногими выходами. Первоначально лабиринты изображались на стенах церквей, например, на колонне в портике Лукского собора, как символы тех противоречий, к которым приходит ум человека, не озаренный священным писанием. После их выкладывали мозаикою на полу храмов в Шартре, 1225 год, и в Реймсе, 1250 год. И по извивам их проползали на коленях богомольцы, заменяя этим далекие обетные паломничества. Наконец, тот же мотив начали применять в садах, так как на небольшом сравнительно пространстве получалось много места для прогулок. Впоследствии не только все средневековые сады, но и большинство садов Ренессанса, особенно по всю сторону Альп, было украшено лабиринтами. В Италии же они сравнительно редки. Лабиринт имеется в саду Стра между Падуей и Венецией. Петр I устраивал лабиринты во всех своих наиболее значительных петербургских садах, неизменно украшая их скульптурными группами на темы басен Ла Фонтена. Он сам иногда объяснял гуляющим значение каждой группы, содержание басен. Лабиринты носили при Петре просветительский характер. Петр обучал своих подданных светской европейской культуре, необходимой русским для свободного общения с образованными иностранцами. Но уже при Петре лабиринты имели и другое назначение – увеселительное. Петр любил завести в лабиринт своих гостей и заставить их самих из них выбираться. В эпоху рококо увеселительное значение лабиринтов, пожалуй, осталось единственным. В эпоху же романтизма лабиринты служили способом удлинения прогулочного пути, и в этом отношении стали уступать свое место парнасам, которые не только позволяли совершать длинную прогулку, взбираясь на холм по окружающей тот холм дорожке, но и любоваться непрерывно сменяющимися видами на окрестности. Итак, для каждого стиля в садах были характерны свои растения, свои способы их посадки, расположения, сочетаний. Свою особую семантику имели в каждом стиле фонтаны, каскады, ручейки, пруды, оранжереи, расположенные в садах лаборатории, вольеры, фермы, аптекарские огороды и, как мы видели только что, лабиринты. Садовые постройки, даже, казалось бы, совершенно определенного назначения, в каждом стиле получали свою особую семантическую окраску. Приведем еще один пример, чтобы показать, как достигались в садовом искусстве различные смысловые эффекты, эрмитажи. В семантической системе различных садовых стилей эрмитажи имели самое разнообразное назначение, подчас очень отдалявшиеся от своего основного, служить местом обитания отшельника, эрмита. Джон Диксон Хант в своей книге писал: «Ни один из пейзажных парков XVIII века не был полным без эрмитажа и даже его отшельника». Эрмитажи служили некими символами сада в целом. Они ставились и в XVII веке, и в XVIII веке, обычно на самой границе или за границей сада огражденного, за пределами изгороди сада, там, где сад сменялся дикой местностью, и обычно в лесистом уголке, в тени, вдали от солнца, и всегда бывали некоторой неожиданностью для гуляющих. Томас Уортон в стихотворении «Приятности меланхолии» пишет о пребывании размышляющего отшельника. «Через тихий церковный двор, где черные тисы бросают подходящую ему отшельнику тень, и влекут его к святым размышлениям». Для большего впечатления от Эрмитажей отшельников даже нанимали. Джон Диксон Хант приводит условия, которым должен был следовать нанятый Чарльзом Гамильтоном отшельник в графстве Сарри. Он обязан был провести в Эрмитаже 7 лет с Библией, с очками, с ковриком под ногами, с пуком травы в качестве подушки, с песочными часами, водой в качестве единственного напитка и едой, приносимой из замка. Он должен был носить власеницу, camel robe, и никогда ни при каких обстоятельствах не стричь волос, бороды, ногтей, не бродить за пределами владений Гамильтона или разговаривать со слугами. Не случайно, я думаю, что нанятый на таких условиях отшельник прослужил у Гамильтона только 3 недели, зато второй, который к тому же обязался не принимать милостыни от гостей даже полкроны и вести себя как Джордано Бруно, прослужил отшельником целых 14 лет. Эрмитажи бывали самых различных типов, и каждый из типов имел свое символическое значение, которое передавалось всему саду. Эрмитаж был эмблемой и девизом сада, рядом с которым он находился. Джон Диксон Хант в уже цитированной книге приводит несколько эмблематических типов Эрмитажей. Наиболее традиционный тип Эрмитажа, ведущий свое начало еще от Средневековья, это обиталище христианина-монаха-отшельника. Другой тип – место уединенного размышления светского посетителя сада. Конечно, практически немногие из владельцев садов предавались уединенным размышлениям в такого рода эрмитажах. Скорее всего, эти эрмитажи служили символом, эмблемой сада, и в них изредка могли гуляющие укрываться от непогоды, темноты и бури. Об этом пишет Сэмюэль Джонсон. Грот имел несколько помещений, предназначенных для различного употребления, и часто служил укрытием для путников, которых заставала темнота или гроза. О том, что эрмитажи не использовались по своему, казалось бы, прямому назначению, в частности, даже для конкретных уединенных размышлений, а имели развлекательное значение, мы можем судить по следующим стихам Томаса Уортона. «Место для благочестивого размышления, для уединения и размышления, даже если он им редко пользовался, только чтобы обдумать свои недельные заботы или с веселыми друзьями посидеть в нем, выпить, покурить и просто плюнуть». Также точно, разумеется, употреблялись, не по прямому своему назначению, храм друидов с соломенными крышами в садах Ричмонда 1748, эрмитажи в арабском стиле с арабскими надписями, с тростниковыми крышами в китайском вкусе, нарисованные для Ричмонда Эдвардом Стивенсом в 1740 году. Эрмитажи в стиле, который должен был служить для садов со значением, Аркадия, Эдем, а для того, чтобы предаваться удовольствию меланхолии, меланхолию должны были навевать приятные думы о бренности всего существующего, символизируемого развалинами античных зданий. Наводить ум на размышления о единении с природой. Этому служили гроты, часто строившиеся в склоне горы. Театрализовать пребывание в саду и так далее. Русские эрмитажи в Петербурге, в Царском селе и Петергофе не были похожи по своему эмблематическому значению на описанные у Джона Диксона Ханта. Никаких отшельников в них не поселялось, и они откровенно предназначались для развлечений и для приятного времяпрепровождения. В этом отношении характерны петровские эрмитажи в Петергофе, Монплезир и Марли. Петр построил их один для отдыха, другой для развлечений. Характерно, что Монплезир был украшен картинами с изображением моря и кораблей. Здесь сказались не только личные вкусы Петра, но и обязательные условия небольших загородных домов для отдыха. Украшать их картинами, сюжетно близкими окружающей местности. Монплезир стоял на самом берегу моря, вблизи морского фарватера. Этим и определялся по преимуществу выбор висевших в нем картин. В Царском было 2 эрмитажа. Эрмитаж, построенный Растрелли, и грот. Грот должен был служить символом связи с местностью, а также символом уединенных размышлений. Был здесь и свой эрмит. О размышлениях напоминал сам Вольтер. Именно здесь, при Екатерине II, стояла посредине центрального помещения грота, на самом видном месте, знаменитая мраморная скульптура сидящего Вольтера работы Гудона, ныне одна из драгоценностей в экспозиции Ленинградского эрмитажа. Труднее найти аналогии для эрмитажа Растрелли. Это необычайно пышное здание, не похожее ни на один из типов эрмитажей, описанных Джоном Диксоном Хантом. Предложу следующую гипотезу. голландские сады по своему типу были гораздо более утилитарны, чем итало-французские. По-видимому, утилитарное значение служит местом развлечений, отодвинуло эмблематическое значение Эрмитажа. В сущности, эмблематическое значение Эрмитажа не было воспринято и Петром. Петр пользовался своими Эрмитажами для частных развлечений. Петербургский Эрмитаж при Екатерине II служил тому же назначению – развлекать царицу среди произведений искусства. Но семантическая связь с садом в эмбриональной форме сохранилась. На уровне второго этажа в Петербургском Эрмитаже появился висячий сад. Род Hortulus conclusus, типа монастырского, с большим количеством искусственных гнезд для птиц, которые своим пением и воркованием вместе с благоуханием пахучих трав и цветов должны были напоминать о самом главном семантическом прототипе всех европейских садов вообще – Эдеме. Наконец, следует сказать о некоторых специальных трудностях, связанных с основным назначением книги – увидеть в садовом искусстве проявление великих стилей. Некоторые стили трудно определимы в садовом искусстве. Так, например, очень трудно отделить в садах барокко от маньеризма. Понятие маньеризма вошло в искусствоведческую литературу очень давно. Едва ли не первым введшим это понятие был Вельфлин. Спустя 23 года его стал употреблять Буссе, Пановский и многие другие. Но понятие маньеризма и его отличие от барокко остались, тем не менее, неясными и до сих пор. Выделить маньеризм в садовом искусстве не удается. Неясными остаются в садовом искусстве и границы между рококо, предромантизмом, сентиментализмом. Такими же неясными они остаются, впрочем, и во многих других искусствах.